То были стихи о его родной щебенчатой Керчи, о древнейшей земле, где в глине одичалые спят сарматы, скифы, гунны, венды, и неоглядные легенды неувядаемо томят. Он сказал о себе: «Несу в себе дыхание приливов, и кровь моя, как некогда, нагрета одною с южным морем теплотой». Мне всегда казалось, что я мог бы с таким же увлечением, как и писательством, заниматься некоторыми другими вещами — мореплаванием, археологией или вторичным географическим открытием давно открытых земель. Археология была наукой о древности. Древность с детства была воплощена для меня в беге ветра над ковылем, спекшихся от зноя старых, обезлюдевших землях, куда тот же ветер нет-нет, да и донесет свежесть близкого взморья, в разбитом изразце, изготовленном худыми сизыми пальцами иранского гончара, наконец, в черной глиняной трубке, в виде носа ахейского корабля, потерянный запорожцем вблизи соленых озер Перекопа. Всегда меня привлекал цвет древних земель, ржавый, рудый, суровый. Такими я всегда представлял себе старые области земли. Когда я впервые увидел эти области, то был радостно поражен тем, что красок, свидетельствующих об баснословном возрасте земли, было гораздо больше, чем я предполагал. В этом я окончательно убедился, когда попал в архипелаг, в Грецию, в Италию. Там ржавая земля издалека проступала сквозь индиговый воздух утренних далей или сквозь величавую и мутную медь вечеров. Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом лилового ионического вечера. Скупые и резкие краски древности больше соответствуют югу, чем северу. Там они заметнее, там они чаще встречаются. Где-нибудь в Риме вы заметите из окна отеля, как по свежим газонам сыплется искусственный дождь из вращающихся никелированных трубок, и тут же увидите стариннейшую землю совсем рядом, хотя бы на мощной арене Колизея. Он кажется столь же старым, как небо над Римом, над близкими Апеннинами, над перегорелой в цементный прах Калабрией. Калабрия дымится зноем, как исполинский пожар во время безветрия. Ее берега пахнут кремнем, из которого только что высекли искру. И если бы не густое, фиолетовое, свежее пространство морской воды, омывающее эту сухую страну, то вид ее вызывал бы у нас содрогание, как преддверие ада. По существу, чувство древности ничем не отличается от чувства вечности, от чувства эпох, уже пронесшихся над землей, и чувства будущего. Как бы там ни было, но человек не перестанет размышлять и видеть в своем воображении развороты и прошлых, и будущих времен. Чувство времени с особой остротой возникает почему-то на морских побережьях. Я отвлекся от постепенности повествования, но сейчас, пожалуй, можно сделать отступление и сказать несколько слов о том, что является собой ощущение моря и морских побережий. Море можно увидеть с палубы океанского корабля и с низкой палубы рыбачьей шаланды. С палубы шаланды вы не только увидите море вблизи, но можете даже услышать совсем рядом крепкий запах морской воды, как раз в то время, когда шаланда будет проходить мимо подводных камней. Они на мгновение обнажатся от перекатившей через них воды и откроют косматую мокрую шкуру из густых водорослей. И вот в это мгновение, от волны до волны, водоросли выдохнут резкий запах, и вы сможете набрать его полные легкие, до головокружения, до темноты в глазах. С высоких палуб лайнеров запаха моря не слышно. Его заглушают запахи горячего машинного масла, табака и ароматической жидкости для уборных. Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной чистой жаре —